Иранда проснулся от жжения в двух местах. Солнце на темечке и кольца на лапе. Кольцо не просто жгло, оно пульсировало, посылая в мозг сообщение о тревоге. Словно гонг дневального на башне, завидевшего приближение вражеской армии. Дракон поднял голову в беспокойстве. Не ощутив на себе больше веса Аниного тела, Иранда вскочил и осмотрелся. Рядом с ним валялась Анина розовая курточка, а ее владелица почти на том конце поля собирала цветочки. К ней направлялись 4 дюжих мужчины в деловой серой одежде и в темных очках на суровых лицах. От того, насколько нелепо эти мужчины смотрели среди зеленых побегов и поросли неярких цветов, у Иранда свело в груди, подсказывая, что совершенно точно происходит что-то неправильное. Он заметался в мыслях, броситься к Ане в виде дракона или обратиться в человека. И вдруг над головой раздался стрекот огромной железной птицы. «Это вертолет», — вспомнил Иранда объяснение Ани, увидев, что нависло над ним. Размышлять было больше некогда. Дракон бросился к жене, серые люди были к ней слишком близко. И вдруг прочная железная сеть упала на него сверху, из чрева вертолета. Иранда дернулся, сеть затянулась сильнее, впиваясь металлическими узлами в тело, незащищенная кольчугой. До его слуха донеслось издалека. «Вы Аня Исаева?» «И растерянная Анина». «Да, я». «Пройдемте с нами». Аня рванулась в небо, но ее хрупкое тело тоже опутала сеть. Полет окончился падением в руки одного из серых. Тот что-то сделал, и она мгновенно обмякла. Иранда принялся метать огонь, пытаясь расплавить сеть, но та лишь сильнее впилась в морду и тело, ранее и обжигая. «Аня!» – проревел он, работая крыльями и когтями изо всех сил, чтобы разорвать пута. Ничего не вышло. «Аня, отпустите ее! Аня!» – кричал Иранда вне себя. Откуда-то слева из-за кустов выехала громадная, больше КамАЗа зеленая машина. Из нее выскочили люди в странных масках, со странными штуками в руках. В Иранда выстрелила струя беловатого дыма, пахнущего отвратительно сладко, как прогорклое вино. Из глаз дракона потекли крупные слезы, он чихнул, закружился и, как ни старался держать высоко голову, упал. Перед глазами все поплыло, а в голове пульсировало. «Наверное, это те самые повелители степей. Кубанские трактористы. Не уберег ее снова. Я убью их всех».